Глава 13. Как раздобыть список партнеров и конкурентов брата, я просто не представляла. Наверняка он уже есть у Казакова, но не могу же я обворовать частного детектива. Хотя, если приспичит, то и до такого безумия можно дойти. Воспользовавшись тем, что Илья в командировке, а Лиза отправилась делать маникюр, я принялась обследовать их апартаменты. Мои старания оказались напрасными. Ни в спальне, ни в маленькой гостиной ничего интересного не нашлось. Поиски в библиотеке тоже не принесли положительных результатов. Неудача меня сильно расстроила, зацепок не было, и что теперь предпринять, я не знала. «Ты есть хочешь?» — спросила Маринка, выглядывая из кухни. «А что есть?» «Пожалуй, стоит утешить себя чем-нибудь вкусным. Пирог с капустой». «Ты испекла?» – удивилась я. «Нет», – замотала головой Марина. «Светлана Аркадьевна, она вам огромный кусок передала. Кстати, Вика сказала, что хочет с тобой поговорить, так что, когда будет время, сходи к ней». Наливать чай я не стала, просто отрезала кусок пирога и, лопая его на ходу, отправилась навещать дальних родственников, живущих за стенкой. «Привет», – промычала я, наслаждаясь вкусом сдобного теста. «Заходи», — ответила Вика, приглашая в свою комнату. На кровати лежало коротенькое черное платье, на столе была разбросана косметика, а около шкафа стояли туфли на высоком каблуке. Все это совершенно не вязалось с Викиным образом. Я с удивлением разглядывала обновки. Похоже, она готовилась к перевоплощению. Вот только по какому поводу? «Это правда, что ты выходишь замуж за Диму?» — спросила она, поправляя волосы. «Вот ведь Лиска, заноза, успела уже почтальоном поработать, разнесла новость со скоростью ветра. Теперь надо всем что-то объяснять, бесконечно врать, выкручиваться. И умудрился же Дима и на колено встать и речь сказать, его бы на мое место». «Да, Дима мне сделал предложение». «А ты что, согласилась?» Почему я не сказала, что подумаю, что еще не готова выйти замуж, что слишком молода для этого, разве 30 лет это много?» «Согласилась». Вика резко поджала губы и метнула в мою сторону неодобрительный взгляд. «Я против вашего брака», — процедила она, — «категорически против». «Ничего себе, ее мы забыли спросить. Пожалуй, теперь я даже рада, что согласилась». «Да, да, мне сделали предложение, и да, я его приняла». «Не думаю, что мне нужно твое благословение», — спокойно сказала я. «Да и к чему этот разговор?» «Ты ему не пара». К Вике я относилась по-разному. То она меня раздражала, то мне было ее жалко и хотелось как-то помочь ей. Порой я могла ее просто не замечать или же наоборот навязывалась со своей неуместной активностью. Сейчас же Вика меня просто изумила. Создалось впечатление, что ее переклинило, и теперь восстановить и вернуть все в прежнее русло невозможно. Ссориться не хотелось. Дима выбрал меня. Он взрослый человек и знает, что делает. Мне хотелось сказать, что между нами сильное чувство, любовь, но язык как-то не повернулся. «Люди часто ошибаются и потом долго сожалеют о содеянном». «Ты считаешь, что через какое-то время он разочаруется во мне?» «Да, ты не та женщина, которая ему нужна. Он не будет с тобой счастлив». «Честно говоря, мне стало обидно. Еще немного, и Вика скажет, что я какой-то душевный инвалид». «Ты ошибаешься. У нас будет чудесная семья, и вообще, почему ты так печешься о Диме?» «Потому что только я могу сделать его счастливым». «Что?» – изумилась я. «Отдай его мне». Так вот, для чего Вике понадобились короткое черное платье, туфли и косметика. Она влюбилась в Диму и теперь готова сделать все, чтобы покорить его. Только этого мне и не хватало. Попытаюсь обратиться к твоему разуму. Вика, мужчина — это не переходной вымпел и не эстафетная палочка. Ты же не думаешь, что я возьму красивую коробку, положу в нее предмет твоих мечтаний и торжественно под музыку принесу сей подарок в эту комнату? «Если бы он познакомился со мной раньше, то в твою сторону потом даже не посмотрел бы». Вика так уверенно говорила, так спокойно держалась, что моя самооценка начала медленно сползать к плинтусу. Надо было срочно возрождаться из пепла, и, немного подумав, я перешла к наступлению. «Тебе вообще как в голову пришло говорить со мной об этом? С какой стати я должна отказаться от собственного счастья? Мало ли кому чего хочется, это мой жених». «Я не просто так прошу уступить мне Диму. Я предлагаю обмен. Ты больше не будешь с ним общаться, а я тебе помогу отыскать документы Ильи. Ты же хочешь помочь своему брату?» Разговор становился все интереснее и интереснее. Я села на кровать, нервно забарабанила пальцами по тумбочке и спросила: «А что ты знаешь об этом?» «Нет, пока я ничего говорить не буду. Мне нужны гарантии». «Какие гарантии?» «Я не знаю, кто именно выкрал документы, но у меня есть важная улика», — гордо расправив плечи, сказала Вика. «Можешь считать меня кем угодно, я как-нибудь это переживу, но Дима должен быть со мной. Я подслушала разговор твоего брата и этого ненормального частного детектива и знаю, что украденные бумаги имеют большую ценность. Илье они просто необходимы». «Это так», — подтвердила я. «Только странно, что ты устраиваешь торговлю по этому поводу. Илья очень много сделал для тебя и твоей семьи. Было бы честно помочь ему безвозмездно». «Глупости!» — Вика едко усмехнулась. «Я не просила его о помощи. И потом, речь идет о моем счастье». «И что делать? Торговаться из-за Димы? Это по меньшей мере странно, не говоря уже о том, что наши отношения для меня очень ценны. Но кто знает, чего хочет сам Дима? Он желал найти клад, и вот появилась зацепка». «Как ты себе это представляешь?» — поинтересовалась я. «Ты же наверняка все обдумала». «Как только ты расстанешься с Димой, сразу же получишь улику». Вика подошла к зеркалу и стала медленно расчесывать свои длинные черные волосы. Похоже, для нее все было просто и ясно. «Ну, расстанусь я с Димой, и где ты тогда будешь с ним видеться? Он же перестанет к нам приходить. Ты поступишь в университет, где он преподает, и будешь его очаровывать, сидя за партой. Поверь, там и без тебя желающих целая куча». Вика задумалась. Мои мысли тоже летели вскачь. Как бы все это провернуть в нужное русло? «К тому же», — продолжила я, — «твоя улика может и не пригодиться. Еще неизвестно, что ты там нашла. Ты просишь слишком много, а предлагаешь слишком мало». Мои слова явно возымели действие. Викина уверенность пошла на спад. Аргументы закончились, она была растеряна и слегка расстроена. «Так просто я тебе улику не отдам», — топнула она ногой. «Хорошо, сразу расставаться с Димой тебе не следует. Он должен поближе познакомиться со мной, и тогда уже в ваших отношениях не будет смысла. Я хочу сходить к нему на свидание. Ты должна это как-нибудь устроить». «Но как? Тут необходимо его желание. Почему ты не думаешь об этом?» Вообще, мне очень хотелось послать Вику куда подальше, но это был шанс помочь Илье и раздобыть наш злосчастный листок, так что необходимо все же воспользоваться ситуацией. «Это твои проблемы», — занервничала Вика. «Придумай что-нибудь». «Если ваше свидание состоится, ты отдашь то, что нашла?» «Не знаю». «Как хочешь». Я встала и направилась к двери. Пусть не думает, что она здесь королева, и все будут играть по ее правилам. «Постой, я согласна. Свидание в обмен на улику. Уверена, Дима сразу поймет, что я — это то, что ему нужно». «По рукам», — кивнула я, не прекращая удивляться происходящему. «А ты расскажешь мне, что он любит? Какие у него привычки?» — забеспокоилась Вика. «Нет, этого пункта в договоре не было». Оказавшись у себя в комнате, я сразу же подошла к зеркалу и критично осмотрела свое отражение. Рост у меня небольшой, минус это или плюс, не знаю. Глаза серые, довольно большие, вообще-то я ими горжусь. Ноги, хорошие такие ноги. «Чем я занимаюсь?» — пробормотала я. «Это же просто безумие какое-то. Скоро стану такой же сумасшедшей, как Вика». То, что голова у нее забита тараканами, не вызывает никакого сомнения. Но что теперь делать мне? Поразмышляв 2 минуты, я взяла в руки телефон. «Привет!» — услышала я бодрый Димин голос. «Ты стоишь? Тогда лучше сядь. Нет, лучше вообще прими горизонтальное положение». Неужели ты еще раз совершенно случайно пробила молотком стену и нашла наследство своей давно умершей родственницы? Нет, я всего лишь продала тебя в рабство. Кому? — поинтересовался Дима, явно сдерживая смех. Вике. За сколько? Ты что, даже не удивлен? Набирая Димин номер, я все гадала, какова же будет его реакция. Отругает он меня или скажет, что подобная сделка его только радует? «Немного удивлен», — весело сообщил Дима. «Давай, выкладывай подробности». Вика якобы что-то нашла. По ее словам, это поможет Илье поймать грабителя. А в обмен на это она потребовала тебя. «В каком смысле?» «Чтобы я рассталась с тобой и не мешала вашему счастью». Дима от души засмеялся. «Перестань», — заворчала я. «Что тут поделаешь? Вот такие у нее требования». «А ты, значит, меня сразу так и отдала?» «Нет, не сразу», — гордо ответила я. «Да и не со всеми потрохами. Договорились, что ты сходишь с ней на свидание, а она отдаст улику. Я торговалась до потери пульса». «Очень грамотно», — продолжал веселиться Дима. «Ох, но какие же жертвы мне приходится идти ради нашего общего дела?» «Так ты не против?» «Нет, у меня даже есть 2 билета в кино на завтра». Хотел пригласить тебя, но раз так, пойду с Викой. Кошмар, кошмар! Только что у меня украли свидание. Или я сама его отдала. Неважно, просто кошмар и все. Я представила большой экран, стройный ряд кресел, попкорн, выключается свет. Не люблю я Вику и никогда ее не любила. «Желаю вам приятно провести вечер», — ехидно сказала я. «Ты ревнуешь?» «И не надейся». «А мне кажется, ревнуешь. У тебя мания величия». Дима засмеялся. Отложив телефон в сторону, я подошла к окну и посмотрела на ту самую крышу, на которой первый раз увидела Димку. «Хорошо, что Вика тебя тогда не разглядела», — пробормотала я, «иначе проблем у меня сейчас было бы намного больше». «Интересно, что она нашла и поможет ли это нам?» Вика по-прежнему была в своей комнате. Она крутилась перед зеркалом и напевала что-то оптимистическое. «Поздравляю, завтра у тебя свидание», — сообщила я, сдерживая раздражение. «Дима пригласил меня, но я сказала, что приболела, и попросила провести вечер с тобой. Мол, тебе надо развеяться, да и ему скучно не будет». «А он что?» «Был не против, завтра за тобой заедет». «Вот это да!» — воскликнула Вика. — Это просто здорово! А он охотно согласился. — Охотно, — ответила я, отмечая, что такой перевозбужденной не видела Вику никогда. — я знала, что нравлюсь ему. Ты же для него просто привычка. Мне очень хотелось напомнить Вике, что с Димой я встречаюсь совсем недолго и просто не успела стать элементарной привычкой, но пришлось промолчать. Да и не думаю, что она бы услышала меня. «А куда мы пойдем, он не сказал?» «В кино». «Там темно, это то, что нужно», — прошептала Вика. «Очень мне интересно, чем она там планирует заниматься». «Если фильм будет страшный, я буду держать Диму за руку. Он же, как истинный джентльмен, не откажет мне в такой малости». После этих слов я пожалела, что не узнала, на какой именно фильм Дима собирается пригласить Вику.